Но сегодня плеер остался лежать невключенным. Чечетка почти стерла образ волосатого тела Рока, распластанного поверх нее, и его красного, как солями, члена, ерзывающего взад и вперед между ее ног. А что до остального, что было у нее в голове, то как раз об этом она хотела подумать. Рок прав. До сих пор она не могла затащить Гидеона в постель, в смысле, по-настоящему в постель, и никак не могла. Почему? Почему? Он вроде был бы рад ее компании и, в принципе, производил впечатление вполне нормального мужчины, за исключением того самого, чего между ними не было. Но за все время, что она жила в его доме и общалась с ним, они так и не продвинулись дальше точки, достигнутой еще в ту самую первую ночь, когда не заснули на ее кровати, слушая музыку. Этим их сексуальные отношения ограничились. Сначала она даже решила, что парень голубой, и что ее радар совсем свихнулся за месяцы, проведенные сроком. Но Гидеон не вел себя как гомик, не ходил по заведениям для голубых, не приглашал к себе молоденьких мальчиков, да и пожилых тоже не водил. У него бывало только двое: его отец, который терпеть ее не мог, и надевал маску надменного презрения всякий раз, когда им приходилось оказаться в одном помещении, и Раф Робсон. Этот ужом увивался вокруг Гидеона и днем, и ночью. Из всего этого Либби довольно давно заключила, что с Гидеоном все в порядке, во всяком случае ничего такого, что не исправит нормальными отношениями, если только ей удастся вырвать его из-под надзора его нянек. Покинув Саутбанк, где находилась танцевальная школа, Либби пересекла Сити и выехала к Пентонвилл-Роуд. Дальше она решила сделать крюк и рвануть на Камден-таун, чтобы не увязнуть в неразберихе машин, такси, автобусов, фургонов, в которые превращаются улицы по мере приближения к станции Кингсон-Кросс. То есть и маршрут на Чалку от сквер оказался существенно длиннее, но ей это было только на руку. Лишнее время ей совсем не помешает, потому что она собирается составить план для прорыва в отношениях с Гидеоном. Лично ей кажется, что Гидеон Дэвис — это гораздо больше, чем человек, который, едва выпрыгнув из пеленок, начал играть на скрипке. Да, это, конечно, круто, что он такая шишка среди музыкантов, но кроме этого он еще и личность. А личность не может состоять из одной лишь музыки, которую она, эта личность, производит. Эта личность должна существовать независимо от способности играть на скрипке. Когда Либби наконец прибыла на Чалкотт-сквер, ей сразу стало понятно, что Гидеон не один. На южном конце площади приткнулся древний Рено Рафаэля Робсона, одним колесом заехав на тротуар, как будто водитель спешил. В освещенном изнутри окне музыкальной комнаты Гидеона Либби увидела силуэт Рафа. Его ни с кем не спутаешь. Только он так часто утирает с лица пот носовым платком. Он возбужденно ходил по комнате и говорил... Читал нотации, не иначе. Либи отлично знала, что он мог говорить. «Вот дерьмо!» — прошипела она, подъезжая к дому. Она несколько раз нажала на газ, чтобы немного спустить пар, и поставила Судзуки у забора. И как это Рафа угораздило приехать к Гидеону именно сейчас? Обычно он бывает здесь в другое время дня. После общения с Роком она так на взводе, а теперь еще и это... Либби пинком распахнула калитку в кованом заборе и даже не придержала ее, так что металл лязгнул по бетонной ступеньке крыльца. В два прыжка преодолела лестницу. Она мигом отомкнула свою дверь и полетела прямо к холодильнику. Она долго держалась на диете, ничего белого, но сейчас это все чечетка, ей просто необходимо было съесть что-нибудь бледное, ванильное мороженое, попкорн, рис, картошку, сыр, что угодно, иначе она за себя не отвечает.